Глава девятая. Атака по флангам – очень разумная вещь в ситуации, когда противник движется длинной цепью. Мы лучше видим врагов, находящихся прямо перед нами, и можем быстрее реагировать на их действия. В армии научили. Да и магу выгоднее, когда все враги прямо перед ним. Хорошая экономия маны на щитах. Ждать долго не пришлось. Мы встали из травы. Залп. Дальность все же оказалась чрезмерной. Две стрелы взорвались за спинами наших противников. Кто промахнулся, я не успел увидеть. Но моя стрела и еще две левый фланг проредили. Вот только два демона осталось как раз с самого края фланга. Плохо в стратегическом плане. «Перезаряжаемся и добиваем левый фланг», — изменил я на ходу прежний приказ. Демоны ускорились, но мы успели дать залп на 70 метрах. На таком расстоянии выбили обоих. Стрела Корнелла с дерева улетела мимо, опыта в такой навесной стрельбе у него было мало. «Слезай с дерева!» — крикнул ему. «Перезаряжаемся! По готовности залп из самострела, в цель правый фланг! Кто не успеет, используйте магию!» Не успели почти все, только Скала справился. Ну, неудивительно, стрелковой подготовке с его куцей магией он был вынужден уделять гораздо больше внимания. Да и опыта у него было побольше любого из нас, считая меня. Едва мы встали из травы, как в нас полетели огненные шары, поэтому после того, как послали во врагов воздушные копья, пришлось резко прыгать в сторону, уходя с линии атаки. Четыре воздушных копья нашли свои мишени. Скала тоже не промахнулся. Следующий залп с нашей стороны выбил оставшихся демонов. Отряд нашего противника потерпел полное поражение. Неплохо для такой сборной команды, не прошедшей слаживания. Скала, Корнелл, лезьте на деревья в других частях рощи. Изучайте обстановку. Все остальные добиваем демонов и на месте разделываем, — приказал я. Как я не предупреждал всех о том, что любые демоны живучие атакуют чуть ли не из могилы, Тивадар все же схлопотал огненным шаром по бедру от одного из подраненных монстров, прикинувшегося дохлым. Повезло, что немного все же развернулся, шар прошел по касательной. А то так и ногу можно потерять. Накидка и штаны в месте удара сгорели, кожа вздулась пузырями, сильнейший ожог. Обмотал ногу бинтами, скостовал общее лечение. Все, что можно сделать в такой ситуации. Идти пока что он был способен, но через несколько минут мог свалиться, я такое уже видел. Повезло, что наши дозорные пока что никаких новых отрядов демонов не заметили. Будем надеяться, что мы выбили на этой территории всех демонов, что тут обычно охотились. Джоан повела Тивадара, опершегося на ее плечо, поближе к порталу. Я с максимально возможной скоростью разделывал добычу, извлекая трофеи. Джоан велел, как только усадит Тивадара, тоже заняться сбором трофеев. Конечно же, на такое количество монстров меня не хватало, поэтому через несколько минут принял новое решение и заорал. «Корнелл, Скала, помогайте с трофеями, разделывайте монстров в роще. После каждого лезьте на дерево и оценивайте ситуацию вокруг». Как ни странно, несмотря на то, что опыт говорил мне, что так редко бывает, проработали спокойно еще минут 15. А затем услышал крик Корнелла. «Полтора десятка монстров прямо, 400 метров!» Прямо это с той стороны рощи, что находится вдали от портала. Да, так оно и бывает в локациях, когда приходишь отрядом, в котором много магов. Не всегда, но иногда складывается впечатление, что ваш отряд проверяют на прочность. С командой, где магов нет или их мало, такие происшествия случаются значительно реже. Всем отставить наблюдение. Вырезаем только червячков. Все остальные трофеи бросаем, — крикнул я. Через две минуты бегом к порталу. Джоан, ведите Вадара к порталу, ждите остальных там. Никто не стал пререкаться. Все понимали, что когда в отряде раненый, рискованные битвы на грани возможного — не самая лучшая идея. Сам я обрабатывал тела монстров, лежавших ближе всего к роще. На остальных, лежавших ближе к порталу, у меня были другие планы. Ровно по графику Корнел и Скала выбежали из рощи и помчались к нам. Я наблюдал краем глаза, продолжая извлекать ингредиенты. Когда они добежали до нас, скомандовал: «Ближе к порталу осталось 6 тел демонов. Хватаем за ноги каждый по двое и тащим к порталу. Авось успеем выволочь из портала и разделать уже на той стороне». Оба просияли. Бросать добычу противно сердцу портального охотника. Я тоже при возможности придерживался этой точки зрения. Повлокли добычу к порталу. Джоан тем временем почти довела Тивадара до портала, остановились у него. Ракши выскочили из рощи, когда нам оставалось до портала всего 100 метров. Взвыв при виде того, как мы утаскиваем вкусные аппетитные тела их сородичей, они тут же развили максимальную скорость. «Подналегли!» — заорал я. «Джоан, водите Вадара! Быстрее, парни! Быстрее!» К концу я уже кричал обрывками слов. Дыхания не хватало. Волочь две туши, будучи хромым, не самое легкое дело. Первым до портала дотащил своих демонов Скала, самый могучий из нас. Забросив туши в портал, он поспешил на помощь мне, как самому отстающему, и, выхватив одного из демонов, поволок его впереди меня. На сердце потеплело. Вот так и в будущем было. Скала всегда приходил на помощь. Вид приближающихся на расстояние магической атаки дико орущих ракши придал всем сил. Последние метры мы преодолели быстрее, несмотря на то, что раньше были свежее. В портал мы ввалились и попадали на пол за несколько секунд до того, как демоны могли начать магическую атаку. Все, теперь мы в безопасности. Но времени отдыхать не было, никто из нас не испытывал ни малейшего желания оказаться выкинутым отсюда прямо в лапы разъяренной орде демонов. Не самая лучшая смерть. Подхватив добычу и хрипя от перенапряжения, зашагали в сторону выхода. Вывалились наружу, расслабляясь и предвкушая небольшой отдых перед разделкой монстров, но не тут-то было. Джоан и Тивадар стояли перед отрядом из 7 всадников, и выглядело все это не очень. У портальных охотников есть определенные традиции этикета, и считается невежливым оставаться на конях перед другими охотниками, пешими. Это если речь идет о соблюдении ритуалов при дружеской встрече. Также было принято помогать другой команде, если в ней есть раненые. Это как раз наш случай. Видно было, что Тивадар серьезно пострадал, но он уже стоял с самострелом в руках, не опираясь на Джоан. Так что оставалось 2 варианта. Либо это не портальные охотники, либо они настроены недружественно. При виде нас отряд конников сдал немного назад. Не рассчитывали, видимо, что из портала появится еще кто-то. Мы втроем, тоже не сговариваясь, поудобнее ухватили самострелы, бросив туши монстров. Я и Скала сбросили их, словно незначай, перед собой, чтобы между нами и всадниками образовался небольшой бруствер. Когда впереди возможен бой, мелочей не существует. Тем более, что окровавленные тела демонов пугают многих лошадей по определению. Лошади не любят свежую кровь и чувствуют также, что это кровь хищников. Одна из главных опасностей при стычке пешими против всадников — это что вас стопчут конями, а нетренированного коня трудно заставить приблизиться к телу только что убитого демона. Корнел же просто бросил туши монстров позади себя, оплошность, за которую любой из моих командиров в армии орал бы на него несколько минут, не стесняясь в выражениях. Мало того, что не использовал их как бруствер, так еще и ограничил себя в отступлении. «Какие-то проблемы?» — спросил я, сделав небольшой шаг вперед к отряду прямо к сброшенным тушам. Тактика давления в переговорах никогда не мешала. «Да нет, никаких проблем, мы только поздороваться и дальше едем», — сказал один из всадников. Я тут же заметил, что самострел Корнела начал опускаться. Но вот я не расслаблялся, спешка в таких вопросах опасна. И оказался прав. Всадники начали вроде бы разворачиваться, чтобы уехать, но через секунду один из них крикнул: «Сейчас!» и в нашу сторону полетели болты из самострелов. Все же самострелы быстро не развернешь и не прицелишься метко, если ты в седле. Я успел качнуться к скале и поставил на нас общий щит. Он-то этого сделать не сможет. Все остальные тоже успели скостовать для себя воздушные щиты. Задача облегчалась тем, что траектория выстрела с седла очень ограничена и предсказуема. В течение секунды 6 стрел отрикошетили от наших щитов. Причем 3 из них — мой, а 7-я воткнулась в одну из туш монстров перед скалой. «Они все маги!» — раздался панический голос со стороны отряда, после чего ряды противника смешались. Ну да, судя по атаке простыми стрелами без разрывных артефактов, магов среди наших противников не было. А напасть на 5 магов отрядом из 7 обычных человек — это огромный промах. Совершенно непростительная ошибка. Мы тут же им это и доказали. 4 воздушных копья пронзили воздух, найдя свои мишени в толчее смешавшихся всадников, большая часть которых теперь просто хотела мирно ускакать, словно ничего и не было. Практически одновременно тренькнули и наши самострелы. Тивадар, несмотря на ранения, воевал вместе со всеми. Взрывы разрывных артефактов привели лошадей противников в панику. Они взвились на дыбы, и тела убитых и раненых посыпались на землю из седел. Один счастливчик не пострадал от нашей контратаки, затем усидел на взвившейся лошади, демонстрируя немалый опыт, и поскакал прочь. Я люблю лошадей и обычно берегу их, но это была не та ситуация. Нужен пленный. Не факт, что остальных 6 мы не убили. Поэтому я без малейших сомнений отправил воздушное копье в лошадиный круп. Лошадь взвилась на дыбы и рухнула вместе со всадником. Увидев, как именно она рухнула, я поморщился. Очень было похоже, что она убила своего всадника, навалившись на него своей тушей. Но тут не угадаешь. «Я за 7-м. Постарайтесь найти пленных среди этих и оставьте в живых!» — крикнул я, похромав в сторону упавшей лошади. «Влево!» — крикнул скала, и я, не задумываясь, прыгнул влево, больно ударившись при падении о камень боком. Но это того стоило. По месту, на котором я был за секунду до этого, пронеслась с диким галопом одна из тех лошадей, что сбросила с себя убитого всадника. «Спасибо!» — крикнул я и похромал дальше. Скала меня выручил 2 раз за час. «Хорош он все же, товарищ!» А как боец в одном с тобой порядке вообще бесценен. Мои подозрения, когда я добрался до подстреленной лошади, подтвердились. Всадник лежал неподвижно со свернутой шеей. Добил тут же лошадь, чтобы животное не мучилось. Эх, не повезло. Надеюсь, моим друзьям сопутствовала большая удача. Но нет, не повезло и там. Скала крикнул мне, что живых нет. Сработали-то хорошо, перебили всех нападавших, не дав нанести нам ущерба. Но пленник очень бы пригодился. Надо же понять, это случайное нападение, или кто-то выслеживает и целенаправленно на нас охотится. В последнем случае можно ждать нового нападения. Эх, если бы не нынешнее дремучее отношение к некромантии. Было у меня одно заклинание со времен работы в разведке. Оно бы и мертвому язык развязало. Главное, чтобы смерть недавно наступила. Но попробуй я только его сейчас использовать, и от меня отвернутся даже родные братья, не говоря уже о скале и Джоан. Обыскал убитого. Найденный кошелек большой информации не дал. 3 золотых монеты, остальное серебро и медь. А вот на шее обнаружился артефакт, который трудно ожидать от человека с таким тощим кошельком. Зато он объяснил, как он уцелел во время нашей контратаки. Артефакт имел шанс отвернуть в сторону атакующее заклинание не очень сильного мага. Шанс был 50/50 и истощался после первой же попытки надолго. Но и такой стоил 2 сотни золотых монет. Оружие у убитого было не очень хорошим, но забрал и его. Все же продать за несколько золотых монет меч и кинжал смогу, а самострел потянет и на 5. Вернулся к своему отряду. Выложил добычу на траву под зажженным светлячком. Думаю, этот артефакт надо не считать добычей, а зарядить и отдать скале, чтобы имел шанс защититься от магии, пока новый источник не заработает. На меня посмотрели удивленно все, и сам скала в первую очередь. Я объяснил. Скала сегодня хоть и не маг, а дважды помог мне выжить. «Да брось ты!» — ответил он удивленно. «Если бы ты не прикрыл меня своим воздушным щитом несколько минут назад, меня бы нашинковали стрелами». «Ну, похоже, вы хорошо сработались», — рассмеялся Корнел. «А вы что нашли на трупах?» — спросил я. Теперь на меня посмотрели удивленно все, кроме скалы. А Корнел сказал: «Да ладно, мы же не грабители, как эти выродки. Будем мы еще трупы обирать». «Во-первых, это законная военная добыча. Тот же артефакт, что я снял с убитого, однажды может спасти жизнь одного из нас. А во-вторых, обыск может помочь узнать, почему они на нас напали. Особенно попрошу внимательно осмотреть всех убитых скалу. Может, узнает кого. И давайте сделаем это быстро. Нужно доставить Тивадара побыстрее к врачу». После этих слов все засуетились. Первый результат появился через несколько минут. Скала, не узнав никого из шести убитых, сходил к тому, что погиб под своей лошадью, и, вернувшись, сказал: «Мужика не знаю, а вот лошадь его мне знакома. Очень характерные белые чулки, такие, увидев, уже не забудешь. Стоял на привязи у трех топоров 3 дня назад, рядом с лошадью одного из наших охотников. Теперь бы понять, случайно это вышло, или они вместе были. Поспрашивай бритера и других, может, что и удастся выяснить». «Хорошо бы на всякий случай пустить хвост за этим охотником», — предложил я. «Обязательно», — согласился скала. «Есть надежный человек, сделает все как надо». «А когда будем создавать демонические источники?» — спросила нетерпеливо Джоан. «Послезавтра ночью, я думаю», — сказал я. «Вначале проведем тестирование, а по его итогам решим, какой источник вы потянете. Как раз Тивадар оправится от ранения. И сделаем все одновременно». Посмотрев на Джоан, лицо которой вытянулось от неприятной перспективы ждать так долго, сказал ей: «И не пытайтесь сами экспериментировать с червячками. Десятки очень неглупых и отважных людей умерли, чтобы у нас сейчас была самая безопасная методика установления нового источника». 6 вытащенных туш ракши разделали быстро. Упаковав и заморозив добычу, выехали. До города добрались быстро, а там, несмотря на то, что рана Тивадара выглядела достаточно страшно, с ней быстро справился тот же лекарь 10-го уровня, что недавно помог нам с раной бритера. Сдали в лавку добычу, оставив себе только червячков. Вырвавшись на свободу, братья и Джоан захотели отпраздновать непростую битву в каком-нибудь ресторане. Даже подлечившийся Тивадар был очень за это, так что я не стал противиться. Тем более это был первый наш совместный бой, и нужно было обязательно отпраздновать успех. А по горящим глазам Джоан, Корнелла и Тивадара мне стало понятно, что им все понравилось, и они, обзаведясь демоническим источником, будут настаивать на новых вылазках. Что же, есть портальные локации, в которые лучше идти отрядом магов. Да и Эрли будем брать с собой. Пусть тоже набирается опыт и деньги зарабатывает. Корнел и Тивадар неплохо изучили злачные места столицы. Все же уже долго учатся в академии. Так что я попросил их выбрать что-то для нас подходящее. Ресторан, в который они нас привели, всем сразу понравился. Интимная полутьма, предупредительные официанты, чисто и пахнет приятно. Естественно, сели за столик в самый дальний темный угол. Опасались наткнуться на кого-то из преподавателей, у которых нет проблем выйти из академии в любое время. А вот если бы они увидели и узнали нас... Просидели в ресторане до часу ночи, потом тихонько вернулись в академию. Даркон, Академия. Граф Даркон, естественно, не забыл о своем намерении жестоко отомстить простолюдину. Времени до зачетов, один из которых, как обещал Орлайн, станет для Эйсона непреодолимым препятствием, было еще очень много. Но Даркона терзали смутные опасения. Эйсон явно был хитер и мог выкрутиться. Следовало собрать о нем побольше информации, чтобы при необходимости можно было быстро реализовать задуманный как запасной вариант с дуэлью. После последней пары он подозвал к себе Ойри, красивую брюнетку, которую очень хотел затащить к себе в постель, но она сопротивлялась, а он побаивался чрезмерно давить. Да, она входила в род, принадлежащий к его клану, вот только род этот в клане был вторым по значению, и отец его особо предупредил, что эту девчонку трогать нельзя. «Даже не мечтай, Даркон». «Ищи себе других девок для постельных утех», — сразу же сказала девушка, едва к нему подошла. Все же выросли они в одном клане, так что она его очень хорошо знала. К тому же за недолгое время учебы он уже дважды закидывал удочку в ее направлении. «Тише ты», — сказал он, — «еще кто услышит. А я вообще не о том». На всякий случай он отвел девушку в сторону. Та, услышав, что он не собирается снова к ней приставать, охотно последовала за ним. «Ну, рассказывай, что там за тайны у тебя?» — спросила Ойри. «Значит так», — сказал Даркон, — «забыли про постель. Сама захочешь, тогда снова и обсудим». Девушка фыркнула, но ничего не сказала. Правда, фырканье было очень красноречивым, и Даркон понял, что с ней ему явно ничего не обломится. «Нужна твоя помощь», — сказал он. «Сама понимаешь, что эта ситуация с Эйсоном плохо влияет на репутацию нашего клана». Девушка кивнула. «Что верно, то верно. Когда наследника твоего клана валяет в грязи простолюдин, и все судачат о том, что он из милости оставил жизнь своему противнику, с репутацией у клана все плохо. Другое дело, что Даркон себя тоже неправильно вел, в результате чего все и произошло. Но этого она говорить ему не собиралась. «От тебя много не требуется. Подружись с его соседом, с хамом». «Это который не от мира сего? Разговаривает с людьми не в попад и наизусть цитирует учебники преподавателям?» Вовсе не обрадовалась такой просьбе девушка. «Тем легче будет его обаять. Конкуренток-то не предвидится». Пожал плечами Даркон. «Но ты же не планируешь, что я залезу к этому книжному червю в постель?» На всякий случай решила уточнить Ойри. «Нет, конечно. Ты и так, просто улыбаясь и беседуя с ним, сможешь из него веревки вить», — махнул рукой граф. «Ты же у нас красотка». «Так, а чем это нам поможет против Эйсона?» С облегчением, услышав ответ, задала следующий вопрос девушка. «Ты, главное, пока что очаруй его и обаяй. Болтай с ним побольше. Пусть привыкнет тебе все, что происходит вокруг Эйсона, рассказывать. Мне пересказывай все, что важно для нашего ответного хода против деревенщины», — сказал Даркон. «Так я могу на тебя рассчитывать?» «Ради клана — да», —